Глава 37. София. В салоне машины так прохладно и комфортно, а еще я крепко держу льва за руку и отказываюсь отпускать. «Куда мы едем?» – спрашиваю, а мимо нас проносятся дорогие дома и ухоженные парки. «Бурдж-Халифа. Мы пройдемся по магазинам, потом поднимемся на смотровую площадку. Потом поужинаем в ресторане». Я готова запротестовать, потому что пока не готова, чтобы лев покупал мне одежду. Но, судя по его упрямому характеру, придется смириться с его деспотичностью. Мои жалкие попытки протестовать так и останутся попытками. Нет, я в принципе не в лесу выросла, и по Москве, и по Питеру погулять успела. Да и в своем городе есть торговые центры и красивые достопримечательности. Но что бы такое? Когда мы приехали и зашли в огромный торговый центр, я в своих джинсах и рубашке показалась себе бедной родственницей среди этих роскошных магазинов. И то платье, которое мне выбрал лев для ужина, оно достаточно закрытое. И вырез, и длинные рукава, а плиссированная юбка почти достигает щиколоток. Сама переливающаяся изумрудная ткань легчайшая, словно перышко, и так мне идет этот оттенок зеленого. Я чувствую себя по-другому в этом платье, очень статусно. А к наряду мы выбрали сумочку, босоножки на высоком каблуке и даже нижнее белье. Я поняла, что льву нравится мне что-то покупать, поэтому не протестую. А когда мы взмыли на лифте ввысь, сердце замерло где-то в горле. Или в пятках. Нет, я не боюсь высоты, но мне кажется, на воздушном шаре в Сочи мы летали ниже, чем устремляемся ввысь сейчас, на 148 этаж. Мы не просто выше высоты птичьего полета, мы достали до небес. Красивейший город далеко внизу кажется кукольным. Я забываю обо всем на свете. Впечатлений так много, и все они незабываемы. Это просто идеальное свидание. Но когда же мы пойдем в номер? Я даже ужинать не хочу. Хочу прижаться к сильному мужчине рядом, поцеловать каждый сантиметр покрытого шрамами тела и отдаться на милость. Исполнить любое его желание, потому что чувства просто зашкаливают. «Ужин не забыла?» Лев шепчет мне на ухо, незаметно щекоча ушную раковину и посылая лучики возбуждения по венам. Ресторан «Атмосфера», чуть ниже смотровой площадки. Я знаю, что места там бронируются заранее, а тут нас провожают в отдельное помещение, где накрыт столик на двоих и нет других посетителей. Как он успел все это провернуть, я не понимаю. Но я ни с кем не могу говорить, потому что не знаю языка. Словно нас ждали везде, куда бы мы ни пришли. Меню на русском, вот это да. Я в изумлении поднимаю взгляд на своего потрясающего спутника. «Выбирай все, что хочешь». Лев смеется, что-то бегло обсуждая на арабском с официантом. Тот склонился, я только по названиям поняла, что они обсуждают винную карту. Я удивлена, мой спутник забыл, что я в положении. Мне нельзя алкоголь. Но я рада, что он не заостряет на этом внимание, позволяя нам разобраться, не впутывая мою беременность. Малыш не должен стать разменной монетой или причиной принятого решения. Я даже не увидела этого незаметного, мгновенного движения. Сначала ничего не поняла, пока лев не упал со стула на пол, без сознания, а официант не сжал в своей руке пустой шприц. Моментально в отдельный зал зашли трое мужчин в черных строгих костюмах с абсолютно непроницаемым выражением на лицах. Один из них встал сзади меня, положив мне руки на плечи. «Сидите спокойно, мадам». А двое других подхватили бесчувственное тело льва и утащили прочь из зала. За какие-то секунды. Что происходит? Страх быстро расползается по венам, неся холод и онемение. Я даже встать не могу. Незнакомец по-прежнему крепко удерживает меня за плечи. Дверь открывается, и в зал заходит еще один мужчина. Но это уже не охранник и не бандит. На нем безупречно сидящий смокинг, словно он прямиком явился со званого ужина после вручения кинопремии. Чуть выше среднего роста, стройный, на вид около 45 лет, судя по седине в темных волосах. На его лице такое самоуверенное выражение, словно это здание принадлежит ему. Да что здание, весь мир. Отпусти девушку, Марк. Можешь быть свободен. Мужчина машет рукой, и охранник безмолвно покидает уединенный зал, оставляя меня наедине с этим незнакомцем. Что происходит? Повторяю я свой вопрос, потому что напротив меня сидит именно тот человек, который мне на этот вопрос сможет ответить. Меня зовут Василий Орлов. «Милая София, прошу прощения, если напугал. Я просто не люблю ультиматумов и не люблю проигрывать». «Лев жив?» – спрашиваю, затаив дыхание. «Судя по всему, и моя жизнь на волоске, но я не боюсь». «Пока да. Я еще решаю, скормить его рыбам или просто проучить». «От чего это зависит?» «От нашего с тобой разговора, милая девушка. И от твоих ответов». Странно, я никак такого ответа не ожидала. Ведь я для таких людей просто пробегающий мимо таракан. Разве может иметь значение мое мнение? Судя по виду, этого самоуверенного Орлова нет. Но последние недели моей жизни принесли мне столько боли, стрессов и унижений, что я не боюсь. Даже если умру через 15 минут. В ногах валяться, выпрашивая жизнь, не буду. Умру достойно. Поэтому сейчас на моем лице написано все презрение мира. Мы летели сюда на вашем самолете. Значит, Сухой вам доверял, а вы его предали? Орлов смеется, беря в руки меню и доставая из кармана пиджака очки без оправы. Нажимает кнопку вызова официанта и вопросительно на меня смотрит. «Любовь даже с очень умными и подозрительными людьми творит странные вещи. Такие люди становятся невероятно глупыми, и ввести их в заблуждение совсем просто. Выбрала что-нибудь? Здесь прекрасная кухня. Поверь моему опыту». «Что вам нужно?» Игнорирую его глупый вопрос. Сейчас у меня кусок в горло не полезет. Что за тварь сидит передо мной? Если думает, что я буду беспечно ужинать, пока решается вопрос о жизни и смерти моего любимого человека. А Орлов меня полностью игнорирует, пока заказывает себе филе миньон с овощами, а потом невзначай так отвечает. «Я заказал твое убийство Саратову, ты знаешь? Он успел тебе в этом признаться?» Мне сейчас в грудь словно выстрелили. Да, я знаю часть правды, но услышать из уст другого человека эти слова так больно, что нет сил сделать вдох. Саратов – киллер. Лев Сухой – киллер. Не знаю, где нахожу силы, чтобы Орлов не догадался об этой невыносимой боли. Нет, он сказал, что любит меня. И не верю, что интересуюсь причиной, но слова вылетают раньше, чем я успеваю сдержаться. А можно узнать, чем я заслужила смерть? Делаю глоток воды из бокала, потому что в горле пересохло, и жду ответа. Орлов, обдумывая ответ, смотрит на меня с таким удивлением, словно на диковинку. «Не думал, что кто-нибудь может догадаться о моих совершенных схемах отмывания денег. Ты не просто их нашла, но и сообщила куда не следует. Дура! Ты и твоя начальница!» «Простите?» «Это было просто невозможно. Только гениальный ум мог добраться до сути. Ты гениальна, София? Или это нелепая случайность? Теперь я начинаю понимать.